Глава 46. Эрик настороженно относится к воссоединению семьи. Пока я готовлю новую партию свечей, он сидит на ковре в центре комнаты и гладит Бурана по крупной голове. Пёс устроил морду на коленях сына и затих, прикрыв глаза. «И вы сейчас друг друга любите? Потому что лорд Роберт...» Малыш закатывает глаза. «Потому что отец изменился и добр к нам?» Застываю с термометром в руках. Мне нельзя отвлекаться. Нужно точно знать, когда вводить ароматизатор. Но Эрик задает такие сложные и важные вопросы. «У нас договорной брак». Вздыхаю и проверяю температуру кипения. 85 градусов. Пора. «Я тебе мешаю?» Эрик склоняет голову и гладит шерсть пса. Как-то подозрительно усердно. Он растерян и не понимает, что происходит. «Конечно же, нет!» Улыбаюсь сыну и подмигиваю, чтобы разрядить обстановку. «Сейчас добавлю свечам ароматности, и мы серьезно поговорим. У меня руки чешутся начать производить более сложные свечи, но нужно собрать капитал. Сегодня, когда пойдем с сестрами к модистке, я надеюсь пристроить новую партию свечей. Часть возьму с собой в путешествие. Мы с Робертом за вчерашний день перемолвились лишь парой слов. Но я успела попросить разрешения поехать с ними в Шарсо. Он согласился, заявив, что нас ждет серьезный разговор. Я размешиваю горячий воск и сразу заливаю его в немного подогретые стаканчики. Как же не хватает мастерской! Заниматься любимым делом в гостиной, не предназначенной для варки свечей, трудно. Хорошо, мне принесли печь-артефакт. Но на этом этапе я отдаю свечи очень дешево. Все-таки повышать цену неразумно. Вот когда у меня будут сложные формы и большой выбор масел, тогда и стоимость подрастет. Расставив стаканчики на столе, присаживаюсь к Эрику. Он привык, что я могу запросто устроиться рядом с ним на полу. Хоть такие вольности не были приняты в Дургаре. Я часто видела на улице или в парке, как официально общаются родители с детьми. Но я ведь попаданка, у меня другие стандарты. Для меня важно, чтобы Эрик вырос не зажатым, а раскрепощенным и с крепкой нервной системой. Эрик смотрит на меня из-под отросшей челки и трёт нос. Уверена, что Роберт не согласился бы с моими методами. Он и так как-то намекнул, что я могу превратить сына в мямлю. Боюсь, мы не раз сразимся на этой почве. «Что такое договорной брак?» — спрашивает Эрик. «Это когда люди притворяются мужем и женой, потому что им так выгодно». «Но вы же уже женаты. Как вы можете притворяться?» — не понимает Эрик. Кажется, он догадывается, что дети берутся не из капусты. И мое заявление звучит странно, конечно. Поженились, а потом расстались. 7 лет — долгий срок, и за столько времени мы стали чужими друг другу, Эрик. «Какие вы сложные!» — машет рукой Эрик и встает. Собака подскакивает на лапы, стоит ее маленькому хозяину пошевелиться. «Ничего не понял», — бурчит сын. «То они женятся и сына рожают, то у них брак не настоящий. Я остаюсь сидеть расстроенная, не зная, что отвечать. Действительно, выглядит наша ситуация необычно, но не расскажешь же все ребенку. «Мам, а тебе точно хорошо с лордом? С отцом?» «Да. Нам больше не придется скитаться, и твой отец защитит нас. Все будет хорошо, Эрик. Мы дома». Я смотрю на сына снизу вверх и улыбаюсь. Слежу за тем, как расслабляется серьезная мордашка. «Тогда ладно», — кивает он, и они с Бураном выходят из комнаты. Проверив, как застывает воск, я навещаю сестер, и Сайма показывает мне зарисовки будущих платьев. Элли крутится вокруг и возбужденно тараторит. «А мне вон тут бант, и тут, и еще нижнюю юбку». Внимательно рассматриваю рисунки, делая вид, что не вижу недовольства Энн. Она сидит в углу и не хочет принимать подарки. Все время твердит, что они отработают. «Не забудь свои пожелания. Перескажешь их Мэдлин». Я сажусь на корточки и целую Элли в лобик. Эрик не мой сын, и сестры тоже не мои. Но как же я люблю их всех. Смотрю в ясные глаза малышки и понимаю, что я новая Лилия. А о Лене придется забыть. Потому что мне важно, чтобы эти дети стали моими. Словно я родила сына. И с этими малышками мы и правда одной крови. «Энн!» — весело обращаюсь я к мрачной сестренке, прячущейся на диване. «Я беру вас с Аймой в свечное дело. Если так сильно хочешь работать, то вот тебе шанс». Энни заинтересованно поднимает голову, и ее губ касается легкая улыбка. «Вместе мы сделаем больше свечей!» — хватается она за шанс. Гордая девочка с хорошим характером, которому еще предстоит раскрыться. Сайма хлопает в ладоши, а Элли пририсовывает новые банты эскизом платьев. К нам заглядывает Рэй и сообщает, что лорд Роберт желает видеть меня. «Проследите за Эриком», — прошу я. В ответ Рэй обиженно качает головой, но глаза его улыбаются. «Сильный дракон растет», — гордо сообщает он, когда мы выходим из комнаты девочек. «Придумал новые команды для Бурана». «И как пес согласился их выполнять?» — шутливо интересуюсь я. «Представьте себе, это очень серьезная порода, боевая. Буран чует сильную кровь». «Боевая?» — начинаю слегка нервничать. «А можно такую собаку держать возле ребенка?» Рэй удивленно приподнимает брови, а я, кажется, снова забыла, что живу в суровом патриархальном мире. И заботливые мамочки на сетке тут не в чести. «Обычному ребенку я бы не рекомендовал тренировать боевого пса, но Эрик — дракон». «Ну да, на нем все моментально заживает. И все же...» «Хватит, Лилия, Лена. Угомонись и прими тот факт, что твой ребенок не совсем обычный мальчик». Рэй смотрит на меня с внезапной мягкостью, а потом говорит. «Я понимаю вас. Людям трудно осознать возможности драконов. Вот и ваши родственники». В глазах Рэя мелькают хитрые искорки. «Забыли, кто такой лорд Шарсо. Решили, что раз он впал в немилость, значит, можно и обнаглеть». Я внимательно слушаю Рэя и боюсь дышать, чтобы не прервать ненароком его излияние. «Император — дракон. Лишь он имеет власть над родами. И теперь он желает загладить свою вину перед моим хозяином. Просто представьте, что ждет Самсона Каена, решившего, что может поднять руку на дракона и его истинную. Мне не жаль Самсона, и я усмехаюсь. Там, где мы были...» Рэй замирает и, не мигая, смотрит в стену, вспоминая прошлое. «Там много моря и песка, а надсмотрщики — драконы. Тюрьма Эйха для избранных, для таких, как лорд Роберт. Да, в ней нет стен, но это тюрьма. Хозяин мог бы сбежать с проклятого острова, но он побоялся навлечь императорский гнев на весь род. Поэтому терпеливо трудился в лабораториях императора и на родниках. 7 лет. Мне больно слышать откровения Рэя. Роберт всегда такой ироничный и благородный. Многое перенес и выстрадал. Неудивительно, что он ожесточился. Однажды надсмотрщики сломали ему пальцы. Во время приезда императора хозяин не так посмотрел. Так вот, пальцы тут же срослись. Но неправильно. Пришлось ломать снова и накладывать шины. В сердце проходит игла. Но я не осмеиваюсь прервать Рэя. Просто обхватываю себя руками и шепчу. «Мне так жаль! Так жаль!» «У Эрика должно быть счастливое будущее, миледи!» Улыбается Рэй печально. «Лорд Роберт все сделает для этого, хоть у него и много врагов. Мастерская расширяется, и Шарсо снова получают заказы, в том числе государственные. А хозяин отказывается сотрудничать с теневыми дельцами, поставляя им проекты секретных смертоносных артефактов». С этими словами Рэй опускает голову и распахивает мне двери. Он сказал «достаточно» и сейчас молчит. Но вряд ли жалеет о своей откровенности, надеясь таким образом оправдать жестокое поведение Роберта в начале нашего знакомства. В этот раз меня сопровождают не в кабинет, а в бывший сад, заросший и утерявший редкие сорта цветов, которые наверняка его украшали раньше. Роберт стоит возле могучего дуба, оперевшись о шершавый ствол ладонью. «Мисс Сайш ограбила тебя», — произносит он, когда Рэй покидает нас. «Она вывезла монеты, ткани и камни, составлявшие приданные Лилии. Я хочу возместить урон. Сколько денег тебе нужно на развлечения и маленькие слабости?» «Ох!» Я вздыхаю и быстро формулирую ответ. «Хоть вы и зовете свечи моей маленькой слабостью, милорд, это проект и весьма амбициозный». Роберт вздергивает бровь. «По глазам вижу, что он не относится к моей деятельности серьезно, хоть и не демонстрирует скептицизм слишком явно. Давайте сделаем так. Вы спонсируете меня, а я отдаю вам процент с выручки». Смотрю, сощурившись. «Принимаешь меня в партнеры? Смеется Роберт, но даже не думает отнестись к моему предложению всерьез. Смешно ему, да? «Лорд Роберт». «Мы говорили об этом, и тогда я не стал спорить, но, Лена, я в состоянии обеспечить свою семью. Тебе не нужно продавать свечи. Более того, я представлю тебя Кахемскому обществу как свою жену и хозяйку замка. Уверен, жители еще помнят Лилию». «Ох, вот этого мне совсем не надо. Лорд Роберт!» Тяну я и вскидываю руку. «Нет!»